Присоединение Финляндии. Во время заключения в Тильзите в 1807 году мирного договора между Францией и Россией император Наполеон предложил русскому императору Александру I тайную сделку – начать войну против Швеции и отобрать у нее Финляндию, которая находилась под ее властью. Он полагал, что Россия завязнет в этой войне, ослабнет и вынуждена составить с ним коалицию против Англии. Александр I после позорных поражений от наполеоновских армий мечтал реабилитировать свое имя, думал, что присоединение Финляндии поднимет его авторитет. Так и получилось. Идея французского императора вдохновила Александра I. После заключения невыгодного для России Тильзитского мира и разрыва отношений с Великобританией, Александр обратился к шведскому королю Густаву IV с предложением пойти на примирение с Францией. В Европе безраздельно командовал император Наполеон. Почему бы северной стране не заключить с ним мирное соглашение? Это предложение вызвало удивление и не нашло поддержки у шведского короля. Но русский император направил Швеции еще одно предложение, более агрессивное – закрыть Балтийское море от флотов западных стран, в частности, Англии. Корабли Англии опасны, они не должны заходить в Балтийское море. Ответа ждали 2 месяца, но и это предложение было отвергнуто. Швеция как раз собиралась помочь Англии в захвате Дании, мечтая присоединить к себе Норвегию. Таким образом, у России появился формальный повод для объявления войны Швеции, которая вела недружественную политику по отношению к своему ближайшему соседу – России. В обострившейся ситуации России потребовалось обезопасить Санкт-Петербург, укрепить свои северные позиции. В начале 1808 года русское войско в 24 тысячи солдат и офицеров расположилось вдоль границы Выборгской губернии. Шведский король не верил, что Россия начнет боевые действия, и не очень заботился о своем воинском контингенте в Финляндии, который составлял всего 19 тысяч человек и не был готов к боевым действиям. 9 февраля русские войска без объявления войны перешли границу с Финляндией и стали двигаться по направлению к ее тогдашней столице Турку. 16 марта 1808 года шведский король, узнав о военных действиях русской армии на территории Финляндии, велел арестовать всех членов русского посольства в Стокгольме. Тогда же со стороны России прозвучало формальное объявление войны со Швецией. Русский император Александр I в своем манифесте от 20 марта 1808 года объявил, что цель войны – присоединение Финляндии к России в качестве Великого княжества. Русское правительство брало на себя обязательство сохранить ее прежние законы и сейм. Война продолжалась недолго. В августе-сентябре 1808 года русские войска под командованием главнокомандующим графом Федором Федоровичем Буксгевденом, генералами Николаем Алексеевичем Тучковым и Петром Ивановичем Багратионом разгромили основные силы Швеции и принудили ее к капитуляции. 5 сентября 1809 года в местечке Фридрихсгам, ныне город Хамина, Финляндия, был подписан мирный договор между Россией и Швецией, который подвел итоги завершившейся войны. В соответствии с этим мирным договором Швеция обязывалась расторгнуть союз с Великобританией и заключить мирные договоры с Данией и Францией. Русско-шведская граница должна была проходить по рекам Торнио и Муонио. Возобновлялась русско-шведская и финляндско-шведская торговля, прерванная войной. Финляндия стала великим княжеством финляндским в составе Российской империи и сохраняла внутреннюю автономию. Русский император заверил финский народ, что конституционные законы страны, как и лютеранская вера, будут уважаться новой властью. Опасаясь влияния Швеции, финляндскому княжеству были даны немалые привилегии. Приобретение автономии способствовало заметному росту самосознания финнов. Фридрих-Гамский мирный договор в отношении Финляндии действовал вплоть до 1920 года, когда, согласно Тартусскому мирному договору между РСФСР и Финляндией, была признана государственная независимость Финляндии.